Продавец-метелок. «Саша!» — звала мама. «Саша, ты где?» Мама стояла на крыльце и смотрела на улицу. Но Саши нигде не было. «Смотрите-ка!» На другом крыльце стояла Машина мама. «Маша!» — кричала она. «Маша!» Но Маши тоже нигде не было. «Ай-яй-яй! Они потерялись! Оба потерялись!» «Может, они у вас в саду?» — спросила Сашина мама. «Может, они у вас на чердаке?» — спросила Машина мама. «Нет, и там их не было. Значит, они пошли гулять. Но они никогда не гуляли так долго». Сашина мама стала волноваться. И Машина мама стала волноваться. И тут они обе сказали: «Продавец-метелок!» Сегодня утром мимо проезжал продавец-метелок на своей тележке. Тележку везла лошадь. И было в этой тележке полным-полно щеток и веников и метелок, и выбивалок для ковриков. Со своим товаром продавец объезжал все дома. И всегда разрешал Саше дать лошадке конфету. А что же сегодня утром? Может быть, Саша и Маша уехали на этой тележке? Но куда? Ведь уже половина первого. Тут с работы пришел Сашин папа. Он сразу же сел на велосипед и поехал искать Сашу и Машу. А мамы остались ждать на улице. Стояли и ждали. «Наконец-то! Вот и папа! На велосипеде!» «А кто сидел впереди?» «Саша!» «А кто сидел сзади?» «Маша!» «Негодники!» — сказал папа. «Я обыскал все улицы!» «Мы были очень далеко!» — закричал Саша. «Мы объехали весь город!» — закричала Маша. Но обе мамы очень сердились и не захотели слушать Сашин рассказ. И Машин тоже. «Немедленно обедать!» — сказали мамы. Значит, они не сильно рассердились. Только вечером Саша опять решился все рассказать. «Мам!» — позвал он. «Что?» «Я сидел на козлах. И Маша тоже. И я правил лошадкой. Тянул за поводья. И она бежала очень быстро». Мама все еще молчала. «И мы продали выбивалку и две швабры», — сказал Саша. И тут мама засмеялась.